так говорил, и наполнились радостью все аргивяне, слыша, что гнев навсегда оставляет Пелит благородный. Начал тогда говорить повелитель мужей Агамемнон, с места восстав, где сидел, но стоять на средину не вышел. Други, Данаи, герои, бесстрашные слуги Арея, вставшего надобно слушать, начавшего слово не должно перерывать, затрудниться и самое искусное витие. В шумном народном говоре можно ли что-либо слышать или сказать? Заглушиться витие, как ни был бы громок. С сыном Пелеевым я объясняюся. Вы же, ахейцы, слушайте все со вниманием и речи мои вразумите. Часто о деле мне сем говорили ахейские мужи, часто винили меня, но не я у ахейцы виновен. Зевс, Эгеох и судьба, и бродящая в мраках Иринис, боги мой ум на совете наполнили мрачную смутой в день злополучный, как я у Пелида похитил награду. Что ж бы я сделал? Богиня могучая все совершила, дочерь громовержца обида, которая всех ослепляет страшная. Нежны стопы у нее, не касаясь ими праха земного, она по головам человеческим ходит, смертных язвя, а иного и в сети легко уловляет. Древле она ослепила и Зевса, который превыше всех земнородных и всех небожителей. Даже и Зевса, Гера, хотя и жена, но коварством своим обманула, в день, как готова была счастливая матерь Алкмена силу Геракла родить в опоясанных башнями Фивах. Зевс, величаясь уже, говорил пред собором бессмертных: «Слушайте слово мое, и боги небес, и богини, я вам поведать желаю, что в персях мне сердце внушает. Ныне родящих помощница в свет изведет Илифия, мужа, который над всеми окрестными царствовать будет, ветвь человеков великих от крови моей исходящих». Зевсу коварная мысль вещала владычица Гера: «Ложь, Эгеох, никогда своего не исполнишь ты слова. Или дерзни, поклянись, олимпиец, великою клятвой, что над всеми окрестными царствовать будет смертный, который в сей день упадет на колено родивший, ветвь человеков великих от крови твоей исходящих». Так говорила, но Зевс не почувствовал козней супруги. Клятвой поклялся святой и раскаялся, горько прельщенный. Гера, стремительно бросясь, оставила холм Олимпа, быстро достигла Ахейского Аргоса, где уже прежде знала богиня супругу царя Персеида Сфенела. Сына царица седьмой уже месяц в утробе носила. Гера его до срока на свет извела, но Алкмены в срок удержала роды, удаливши помощных Илифий. С вестью о том перед Зевса предстала сама и вещала: «Зевс сребромолненный, слово тебе полагаю на сердце. Смертный рожден знаменитый, что царствовать в Аргосе должен, муж Эврисфей, Персеида Сфенела, геройская отрасль, племя твое, не будет он Аргосу царь недостойный.